Закон обязывал префектов преторий назначать инквизиторов, следователей и доносчиков, тайных агентов, для розыска потайных манихеев. Закон против манихеев является как бы прообразом будущей инквизиции. Впервые в истории империи последователи негосударственного религиозного культа возводились в степень государственных преступников и учреждался специальный тайный следовательский аппарат с неограниченными полномочиями для их выявления и наказания. Впоследствии, когда возникнет инквизиция, церковные апологеты будут для ее оправдания ссылаться именно на этот закон. С переносом столицы империи в Константинополь в 330 году Италия постепенно становится западной окраиной государства, которую стремятся разорить и покорить воинствующие племена, наступающие из глубин Европы. Их заветная мечта – дойти до Рима и завладеть его несметными богатствами. Между тем, империя уже не обладала достаточной вооруженной силой, чтобы обезопасить вечный город от набегов варварских орд. Постепенно главной фигурой в Риме становится римский епископ Папа, в руки которого перешла политическая и экономическая власть в городе. Пребывание императора в далеком Константинополе, связь с которым все больше и больше затруднялась, на дорогу между старой и новой столицей уходило 3 месяца, а затем окончательное разделение империи в 395 году на Восточную Византию и Западную империи было на руку папе римскому. Когда варвары подходили к стенам города, папа вступал с ними в переговоры, умиротворял их. Это не помешало варварам дважды в 410 и 452 годах взять Рим, ограбить и разорить его. Авторитет и положение римского епископа Папы еще больше укрепились в конце V века, когда Западная Римская империя перестала существовать. Варвары, унаследовавшие ее, принимают религию побежденных. Они считаются с папой римским, а не с императором. Король франков Хлодвиг 481-511 принял христианство и провозгласил себя защитником римской церкви. Однако понадобится еще 2,5 столетия, чтобы папа римский прибавил к своей церковной тиаре корону светского правителя. Это произошло в 756 году, когда франкский король Пипин Короткий, 741-768, коронованный в 754 году папой Стефаном III, после разгрома лангобардов отдал папе отвоеванные у них земли. Почти всю северную и центральную Италию, включая Венецию, Парму, Мантую, а также остров Корсику. Теперь папа обладал значительной частью Италии, Сицилией, ему принадлежали, кроме этого, обширные земельные владения в Испании. Возвышение папства совпало с подавлением последней раннесредневековой ереси адопционистов, возникшей в Испании в VIII веке. Сторонники этого учения утверждали, что Христос по своей человеческой природе был Сыном Божьим только. Феодальный порядок, построенный с благословения церкви и при ее прямом участии, зиждился, как и предшествующий ему рабовладельческий строй, на порабощении и эксплуатации народных масс. Когда в недрах феодального строя станут возникать новые общественные отношения, и народные массы в лице крестьян и горожан пробудятся от вековой спячки и вновь придут в движение, их гнев будет направлен в первую очередь против духовенства, епископов, аббатов, монахов, которые вели привольную жизнь за счет народа, освящали социальный гнет, погрязли в пороках, против нового Вавилона, католического Рима, против нового Антихриста, Папы Римского. И тогда возникнут новые ереси, и тогда для борьбы с ними будет создана Святая Инквизиция. Предвестники новой бури. Второе тысячелетие западный христианский мир в встречал в смутной тревоге. От круглой цифры 1000 веяло таинственными, недобрыми предзнаменованиями. «Во всей Европе, — пишет Гегель, — распространился всеобщий страх, вызванный ожиданием приближающегося страшного суда, мощи, иконы, крест, а церкви и монастыри считали вотчинами дьявола. В болгарской церкви после завоевания Болгарии Византией руководящие посты занимали греки, ставленники византийского правительства. Народ видел в них чужеземцев, действовавших в интересах Константинополя».